Сначала в воду полетели пушки, потом бочонки с порохом, якорные цепи, якоря. 6 человек, прихватив с собой пластырь, спустились в трюм, чтобы немного замедлить напор воды, которая яростно врывалась туда, ломая переборки. Подойдя к тонущему прау с 300 метров, корабль остановился. От бортов его отошли 6 шлюпок с матросами и со всей возможной скоростью направились к терпящим бедствие. «Помогите! Помогите!» — закричал Янос, который взобрался на фальшборт, окруженный всеми пиратами. «Держитесь!» — ответили с ближайшей шлюпки. Все 6 быстро приближались, с шумом разрезая воду. Рулевые, сидя на корме ритмичными возгласами, подбадривали матросов, которые гребли очень слаженно, не теряя ни одного гребка. В минуту они пришвартовались к праву с 2 сторон. Офицер, командовавший этой маленькой эскадрой, смуглый молодой человек, в жилах которого, должно быть, текла индийская кровь, прыгнул на палубу тонущего судна. Увидев девушку, он вежливо обнажил голову. «Поспешите», — сказал он. «Сначала вы, сударыня, потом все остальные. У вас есть что спасать?» «Ничего, лейтенант», — ответил Янос. «Мы все сбросили в море. Садитесь». Сначала Ада вместе с Камамури, потом Янос и Сандакан уселись в шлюпку офицера, в то время как остальные разместились кое-как в 5 других. И маленькая эскадра быстро отошла, направляясь к кораблю, который приближался к ним малым ходом. А вода уже заливала палубу Праус, который закачался от носа до кормы. Точно бедное судно еще боролось за свою жизнь. Но вдруг оно накренилось на бок, опрокинулось и через 30 минут исчезло в волнах, образовав небольшой водоворот, который увлек шлюпки 20 метров, несмотря на отчаянные усилия матросов. Большая волна разошлась от него вширь, качая обломки, оставшиеся на поверхности, и разбивая их о борта корабля. «Бедная жемчужина!» — воскликнул Янос, чувствуя, как у него болезненно сжалось сердце. «Откуда вы плыли?» — спросил молчавший до тех пор офицер. «Из Варауни», — ответил Янос. «У вас была пробоина? Да, мы налетели на скалу острова Вали. А что это за цветные люди, которых вы везете с собой? Даяки и малайцы. Это почетный эскорт, который дал мне султан Борнео. Но значит, вы...» «Янос де Гомейра и Маранхас, капитан его католического величества, короля Португалии, посол при дворе султана Варауни». Офицер обнажил голову. «Трижды счастлив, что удалось спасти вас», — сказал он, поклонившись. «А я благодарю вас, сударь», — сказал Янос, тоже поклонившись. «Без вашей помощи нас сейчас уже не было бы в живых». Шлюпки подошли к кораблю. Трап был спущен, и Янос, Ада, Сандакан и все остальные поднялись на палубу, где их с тревогой ожидал капитан. Офицер представил Яноса капитану корабля, моложавому мужчине лет 40, с роскошными бакенбардами на загорелом лице, потемневшим под жарким тропическим солнцем. — Это настоящая удача, сударь, что мы подоспели в последний момент, — сказал морской волк, горячо пожимая руку португальцу. — Утонуть в этой соленой купели? От одной этой мысли мурашки по коже, как подумаешь, что за прожорливые акулы на дне? — Еще бы, мой дорогой капитан. Моя сестра натерпела страху. — Это ваша сестра, господин посол? — спросил капитан, глядя на девушку, которая еще не произнесла ни слова. — Да, капитан. Но бедняжка психически больна. — Сошла с ума? — Да, капитан. — Такая молодая и такая красивая! — воскликнул капитан с состраданием, глядя на деву пагоды. — Она устала, наверное. — Я думаю, да, капитан. — Сэр Страффорд, отведите мисс в лучшую каюту на корме. — С вашего разрешения ее слуга пойдет с ней, — сказал Янос. — Проводи ее к Аммамури. Марат взял девушку за руку и пошел вслед за офицером на корму. «Вы тоже, сударь, наверное, устали и проголодались», — сказал капитан, обращаясь к Яносу.